Заметив мой взгляд, который скользил по обстановке, богиня смерти с легким смущением отметила: «Тут все так и было, я решила не менять, чтобы не вносить смуту в умы местных». Звучало логично, но думаю, она сама быстро привыкнет к роскошному залу и инструктированному драгоценными камнями престолу. Хотя, как знать, вкусы и предпочтения у всех свои. А учитывая характер ее божественной силы, вполне может статься так, что трон в конце концов окажется сделан из черепов поверженных врагов, а на стенах вместо гравюр развесит артефакты с запечатанными в них душами. За следующий час Лера устроила нам короткую экскурсию по основным отсекам цитадели. Часть их них была разрушена во время боя и сейчас восстанавливалась. Но основная часть осталась в полном порядке и вполне успешно функционировала. Хотя людей до сих пор не хватало. Особенно интересно было взглянуть на залы связи, откуда жрецы удерживали контроль над своими аватарами. Схема на самом деле была интересная и фактически исключала возможность использования божественной мощи для захвата власти. По той простой причине, что все члены дома Геф оставались самыми обычными смертными. Искры получали лишь контролируемые ими оболочки, которые внутрь цитаделей попасть никаким образом не могли. Правда, тут имелся и минус: стоило оказаться внутри Лере, которая обрела искру сразу после своего перемещения, как выяснилось, что в бою даже против молодой богини обычным смертным не выстоять. Импровизированный осмотр мы закончили в помещении, которое предназначалось то ли для отдыха, то ли для приема пищи. Иерархи Геф настолько привыкли к роскоши, что тут даже кухня выглядела залом для приема гостей, не будь там многочисленных плит и посуды. Опустившись на изящный стул, я постучал пальцами по мраморной столешнице, глянул на Сандала, который в дальнем углу что-то оживленно обсуждал с Жориком. Потом посмотрел на Леру и задал вопрос, который давно крутился в голове: «Ты хочешь вернуть свое старое тело? Оно в полной сохранности, а искру и каркас можно будет перенести». Не сказать, что это был критично важный момент, но смертные весьма трепетно относились к своим оболочкам. Что там говорить, даже мне первое время было некомфортно в теле Афеева, и не только по той причине, что мой разум оказался заперт внутри смертной плоти. На секунду задумавшись, богиня смерти отрицательно качнула головой. Думаю, нет, уже привыкла к этому. Да и, как бы объяснить, искру я получила, когда уже была в нем. Всех свершений тоже добилась с этим лицом. Пусть оно и остается. Если потребуется, поменяю. Некоторая неуверенность в голосе чувствовалась. Тем не менее, выбор был сделан. Хотя, на всякий случай, старое тело я еще какое-то время подержу. Кивнув ей, бросил взгляд на Мьёльнира, который уверенно двигался к большому блюду со сладостями, только что принесенному слугой. В качестве основной базы для нового дома я пока выбрал крепость духа. Думаю, так будет лучше, чем размещать всех здесь и смущать твоих людей. К счастью, детально мне объяснять не пришлось. В глазах девы отразилось понимание. Я же продолжил: рейд по тылам дома Кали вот-вот начнется. Нужно отправить им запрос на переговоры. С учетом изменившейся ситуации, возможно, выйдет стравить их с Нахилар. Момент поколебавшись, добавил: и еще одно, знаю, что это звучит некоторым перебором, но многим членам свиты нужны последователи для обретения искры. Грядет большая война, а они рискуют оказаться полностью беззащитными перед врагами. По лицу Леры скользнула легкая улыбка. Об этом я уже размышляла. Думаю, по паре тройки миров на каждого будет более чем достаточно. Мне понадобятся лишь слепки их энергии и имена. Сделав короткую паузу, чуть прищурилась и поинтересовалась: а что не так с Нахилар? Они активизировались, но агрессии по отношению к дому Кали как раз не проявляли. Минут пять она внимательно слушала мою теорию по поводу оригинального Меркурия, который мог подмять под себя дом Нахилар, используя их в качестве инструмента. Потом с некоторым сомнением хмыкнула: все звучит логично, но почему только сейчас? Раз он уже столько времени мечется между мирами и обладает такой силой, что мешало начать раньше? Хороший вопрос, который пока оставался без ответа. Тем не менее, версия с вмешательством Меркурия лучше всего объясняла неожиданную успешность войск Нахилар. Конечно, могло оказаться так, что он тут вовсе ни при чем. Но даже в таком случае, можно было попробовать дать дому Кали дополнительный повод для вражды с неожиданно выросшими в силе конкурентами. Официальный запрос о переговорах Лера отправила спустя полчаса, после того, как мы все обсудили и согласовали формулировки. Потом наступила очередь энергетических слепков всех членов свиты. Если мой у нее был, достаточно было обратиться к печати на разуме богини, чтобы его получить, то сейчас требовалась моя помощь. Уже сегодня они поступят в выбранные миры, а завтра появятся первые перепрофилированные храмы, в которых будут обращаться к новым богам. Да, с точки зрения последователей, изменения происходили стремительно. С другой стороны, никто не убирал старых богов, лишь добавляли новых, что сглаживало ситуацию. Общий расклад сил и ресурсы дома Геф мы обсуждали еще долго. За это время Мьёльнир успел соорудить артефакт, позволяющий мне самому открывать порталы в эту цитадель или устанавливать контакт со старшими жрецами Леры. Их число сейчас пополнилось ее старой свитой, которая до того оставалась в старом мире. Теперь же они были здесь, подле нее, служа надежной опорой. Проверенные люди всегда лучше новых соратников. Сразу возвращаться назад мы не стали. Вместо этого приняли приглашение Леры и отправились на отдых в роскошные апартаменты, что ранее принадлежали одному из иерархов. Во-первых, мне хотелось быть рядом, когда поступит ответ от дома Кали, а во-вторых, сейчас я мог переместиться практически в любую точку за считанные секунды, так что физическое местоположение не играло большой роли. Найхва сразу же умчалась в ванную, несмотря на то, что богиня могла одним мысленным усилием очистить свое тело от любой грязи, водные процедуры она обожала. Я же опустился в удобное кресло и, откинувшись, прикрыл глаза, еще раз перебирая пункты текущего плана действий, а спустя пару минут неожиданно почувствовал, как кто-то пытается достучаться до моего разума. И судя по тому, как именно это делал неизвестный, речь шла вовсе не об очередном последователе. Глава 16. Небольшой бонус от Сандала с Мьёльниром. Несколько секунд я ждал, оценивая ситуацию и пытаясь понять, кто это может быть. Потом уловил знакомый фон силы, Кронос, который каким-то образом смог целенаправленно до меня дотянуться. Несмотря на то, что у меня вышло идентифицировать Титана, еще какое-то время я поколебался. Как минимум, было не до конца понятно, ради чего он пытается выйти на связь. Да и его старый уровень силы ничего подобного позволить не мог. Как ни крути, сейчас я был в цитадели дома Геф, со всеми ее барьерами и артефакторными системами защиты. Впрочем, решение было очевидным изначально. Агрессии он ранее не проявлял, а вот сообщить нечто интересное, точно мог. Так что я предупредил Мьёльнира, который, впрочем, и сам уловил присутствие чужой силы, после чего ослабил ментальную защиту. Момент и разум захлестнула волна энергии, которая сразу же попыталась утянуть меня в глубины сознания. Правда, в этот раз процесс был полностью контролируемым, мощь моей искры позволяла при желании, в любой момент его прервать. Пока же я позволил плетением отработать, как положено, и через пару мгновений обнаружил себя посреди зеленой поляны, окруженной деревьями. А в следующую секунду напротив появилась фигура Титана. Увидев меня, тот облегченно выдохнул. Пробился все-таки. Уже думал, не достучусь до тебя. В некоторые миры, знаешь ли, сложно порваться. А, осекшись, присмотрелся. Удивленно цокнул языком. Как я посмотрю, времени ты зря не терял. Искра такая, как будто тебе сотни миров в ноги кланяются. От самого Кроноса тоже веяло мощью, которая говорила о громадном числе последователей. Куда большим, чем мог вместить один отдельный мир. Так что я лишь пожал плечами. У тебя, как я вижу, тоже есть успехи. Титан криво усмехнулся. Да оно само получилось. Я только в парламент попал, до идиотов из правящей партии за жабры взял, как на тебе, целый отряд из какого-то там дома, который решил, что этот мир теперь принадлежит ему. Пожав плечами, сорвал высоко растущую травинку. Ну, я их всех и убил. А оказалось, там таких еще много. Пришлось повоевать. В общем, не дали мне нормально развлечься. Ублюдки циклоповские. Я молчал, ожидая продолжения. Сомневаюсь, что Кронос потратил столько сил на установку контакта ради того, чтобы рассказать о своих делах. Сам Титан, несколько секунд помолчав, действительно заговорил вновь. Про дома и дворцы, я думаю, ты уже давно в курсе. Вообще, я хотел координаты места одного оставить. Оттуда силой Зевса прямо несет. Не того, который в моем мире был, а рожденного в древе. Не заметив на моем лице удивления, понимающе кивнул. Значит, ты об этом знаешь. Отлично. Я медленно кивнул. Да, о том, что мы лишь копии оригинальных богов, я тоже в курсе. Кронос возмущенно скривился. Копии? Вечно вы, римляне, пытаетесь все свести к самоуничижению. Мне иногда кажется, Ваше государство так и строилось. Ой, посмотрите, у нас всего один италийский город, давай захватим Палмира, чтобы стыдно не было. А потом марширующие легионы, кровь, пожары и десятки провинций. Усмехнувшись, Титан покачал головой. Ну какие мы копии. Тот поехавший головой циклоп, со шляпой медузы вместо мозга, взял за образец историю уже знакомых миров. Но в этот раз дело пошло совсем не так, как планировалось. Речь же шла об обработке тысячи тысяч миров. Так что вместо их точных копий, получилось такое же количество заготовок, судьба которых была вроде как предопределена, но запросто могла меняться, если этому способствовали события. Интересная теория, в которую вполне укладывался казус с разницей по времени между отделением от древа и появлением римского пантеона в моем родном мире. Откуда такая версия? Сам придумал. Кронос разжал губы в усмешке. Поймал потомка жреца Рассина и выпотрошил его память, а тот оказался любителем читать архивные тексты. Если действительно так, то имелись шансы, что этот вариант окажется правдивым. Впрочем, имелся еще один вопрос, который я хотел задать практически с самого начала. Почему ты решил встретиться, да еще и сообщить мне нечто интересное? Тот поморщился. Спроси какого римлянина, и он скажет, что титаны – кровавые сволочи, которые только и умеют, что равнять с землей города да мучить смертных. Но на самом деле мы способны помнить добро. Ты указал мне пути стартера, пусть и не совсем по доброй воле. А теперь я покидаю скопление, и мне данные об этом святилище Зевса все равно ни к чему. Я чуть склонил голову на бок. Покидаешь скопление? Кронос медленно кивнул. Как-то неуютно здесь становится. Пахнет большой заварушкой. А я, знаешь, отдохнуть немного хочу. Чтобы все было просто, там храмы с неофитами, тут дворец в свернутом пространстве, а за углом пара тысяч смертных дев, с которыми можно хорошо провести ночь. Устал я слишком, чтобы сейчас еще и в глобальный конфликт влезать. Тут еще и корабль подвернулся. Теперь улыбка появилась уже на моем лице. Не как из флота Агвера. Титан сокрушенно вздохнул и посмотрел на меня с некоторым сомнением. Может, ты и про то святилище в курсе, а сейчас просто развлекаешься? Пришлось отрицательно покачать головой. Не в курсе, но не понимаю, почему его не отыскали раньше, учитывая сколько лет тут кружат разные дома, и что там может быть интересного. Раз Кронос решил таким способом отплатить мне за освобождение из стартера, то стоило хотя бы выяснить, что именно Титан планирует преподнести в дар. Сам он момент помолчал, рассматривая меня. Оно запечатано. Я сам случайно наткнулся, когда радарные системы корабля тестировал. Что внутри, не знаю. Артефакты, записи, гробницы Зевса. Как знать, но силой оттуда веет немалый, что-то интересное найтись должно. Вновь поморщившись, глянул на меня. Канал связи долго не продержать, слишком далеко. Я отбываю через полчаса и не думаю, что мы потом увидимся. Так что удачи в твоей войне, Меркурий. Не обижай Гефера, он так-то неплохой титан, только молодой пока. Угу, не обижать Гефера, сказал мне тот, кто сожрал почти всех его сородичей, чтобы выжить. Видимо, часть эмоций отразилась на моем лице, потому что Кронос сразу же усмехнулся. Знаешь, в одном из миров смертных есть интересная поговорка. Если перефразировать, то, что произошло в Тартаре, остается в Тартаре. Там все пытались выжить по-своему. Получилось только у меня. Но сейчас мы больше не заперты, так что правила изменились. В чем-то он, возможно, был прав. В любом случае, это было не совсем мое дело. Удачи в твоем путешествии. Постарайся не умереть в процессе. Судя по выражению лица, Титан хотел что-то ответить, но наш разговор и так отнимал немало его сил, деревья вокруг уже начало постепенно размываться, а фигура самого Кроноса порой мерцала. Потому он ограничился тем, что махнул на прощание рукой, а в следующий момент я снова ощутил собственное тело. Стоило открыть глаза, как перед взглядом оказалось лицо Найхвы. Обнаженная океанская богиня склонилась, разглядывая мое лицо. Увидев, что я пришел в себя, чуть озадаченно поинтересовалась, что это такое было. Ментальная связь? Я осторожно кивнул. Кронос решил попрощаться перед тем, как покинуть скопление. Глянув в ее удивленные глаза, добавил, заодно поделился координатами одного интересного места, в которое нам как-нибудь стоит заглянуть. Богиня с задумчивым видом покивала. Стоит, конечно, но потом. Прямо сейчас у нас другие приоритеты. Пальцы опустились к моему ремню, наглядно демонстрируя, о каких именно приоритетах идет речь. А спустя какой-то десяток секунд мы оказались в постели. Когда у нас наконец вышло друг от друга оторваться, выяснилось, что последние минут 20 в мой разум упорно пытался пробиться Мьёльнир. Отвлекать нас от процесса никто не рискнул, а вот достучаться до сознания спутник все же попробовал. Стоило признать, новости правда была занимательной. Дом Кали не только согласился на переговоры, но и запросил их немедленно. Судя по архивам дома Геф, ранее такого не случалось. Обычно дипломатические процессы тянулись долго и все происходило крайне медленно. Все же это была самая мощная сила в скоплении, которой редко что-то требовалось, все необходимое у них либо уже было, либо могло быть получено без всяких переговоров. Теперь же ситуация изменилась. Основной вопрос заключался в том, кто именно отправится на встречу, чтобы представлять дом Геф. Переименовывать его пока не планировалось, я хотел соблюсти видимость обычной смены власти в рамках существующей структуры, без намеков на захват извне. Встретиться предполагалось на территории одного из нейтральных миров, который не был населен разумными. Судя по всему, когда-то там имело место масштабное столкновение, выкосившее всех жителей. С тех пор мир оставался необитаемым. Правда, кто с кем сражался, было непонятно. В архивах про это записи не было. Отправиться мы в конце концов решили полным составом присутствующих, Лерой мы с Найхвой, плюс трое божественных спутников. Вероятность засады, безусловно, имелась, но на этот случай у нас имелись артефакты, которые должны были моментально переместить всех троих обратно в цитадель, и мощи в них было столько, что даже я не смог бы вырубить подобный. В сокровищнице таких было всего 5 штук, и иерархи использовали их только для своих личных нужд, когда выбирались за пределы крепости, что явно происходило не слишком часто. Перед тем, как отправиться в путь, я при помощи Леры связался с Оболенским, проверив общую ситуацию, а потом и ознакомился с координатами, которые оставил мне Кронос. Указанный им маршрут вел к определенной точке межмирового пространства, где на первый взгляд ничего не было. Впрочем, Титан упоминал о хорошей маскировке, которую смогли раскрыть только радарные системы корабля Агвера. В любом случае, эту вылазку и правда стоило оставить на потом. Прямо сейчас было необходимо встретиться с дипломатами дома Кали и оценить текущую ситуацию. Как минимум, по их словам, можно будет отчасти понять положение дел. Портал к указанному месту открыла Лера. Отпечатки силы богини смерти у разведки дома Кали уже наверняка были, что позволяло им сразу же ее идентифицировать. Мои тоже, потому я окутался таким количеством защитных барьеров, что считать фон было попросту невозможно. Использование собственной мощи в таких условиях тоже было затруднительно, но сражение пока не предполагалось. А если до него все же дойдет, избавиться от щитов можно было за доли секунды. Найхва была прикрыта точно такой же броней, а вот Лера шла навстречу только в обычном энергетическом доспехе. Если нам была уготована роль ее советников, то богиня смерти выступала в качестве самой себя. Впрочем, первыми в портал все равно нырнули Сандал с Жориком, и только потом двинулись мы сами. Переход вывел на остров, если быть более точным, на песчаный пляж, где был установлен большой стол, с одной стороны которого уже расположились 5 смертных, с интересом рассматривающих Жорика, который остановился неподалеку и внимательно изучал представителей противоположной стороны. Когда мы заняли места напротив, на какое-то время воцарилась тишина, представители обеих делегаций внимательно изучали друг друга. Наконец тот, что сидел по центру пятерки напротив, принялся говорить. «Я, старший магистр Мейер, представитель башни ветров и располагаю полномочиями говорить от лица всего дома Кали». Закончив фразу, с ожиданием посмотрел на Леру, и та отзеркалила его текст. «Я Лера, новый глава дома Геф, и могу говорить от его лица». Новость о том, что навстречу явился новый лидер дома, судя по их лицам, оказалась в какой-то степени неожиданной. Но из колеи она их выбила совсем ненадолго. Мы не поддерживали тесного контакта с предыдущим руководством дома Геф, которая всегда стремилась к максимальной изоляции, и приветствуем нового лидера. Выражаем надежду, что в будущем мы станем надежными союзниками и опорами стабильности в этом скоплении. Жорик, который застыл около торца стола, качнулся с ноги на ногу и со скрежетом положит 2 своих клинка на столешницу, делая вид, что таким образом ищет опору. 4 из 5 представителей дома Кали моментально скосили глаза в сторону конструкта, а Лера с легким скепсисом поинтересовалась. «Чего вы хотите? Я, может, и новый правитель, Но вот архивы все старые и они у меня под рукой. Раньше вы так быстро на встречи не соглашались. И уж тем более не предлагали их сами. Да и про союз с кем-то речи не шло. Мейер, ничуть не смутившись, улыбнулся. После чего откинулся на спинку стула и провел ладонью по истинно черным волосам. Все в жизни меняется. И пусть вы правы, но и мы никогда не рассматривали дом Геф в качестве своей цели. Как возможного противника, который попробует перехватить новые миры, безусловно. Но нападать на вас мы не планировали. Озвучив слова, которые скорее всего являлись откровенной ложью, он продолжил. Сейчас в скоплении возникла новая угроза. Враг, который смог подчинить себе дом Нахилар и повел его в бой. Он же захватил одну из наших крепостей и зачем-то ввязался в схватку за спорный мир, куда мы только пришли. Скорее всего желал проверить уровень наших возможностей. Вот это уже интересно. Получается, они посчитали меня соратником Меркурия из древа, или вовсе решили, что мы одно и то же лицо. Лера кивнула, сохраняя каменное выражение лица. «Хотите, чтобы я выступила на вашей стороне? Насколько мне известно, дома Кали и Нахилар пока не находятся в состоянии войны». Мужчина тоже чуть склонил голову. «Вы все верно сказали, пока не находятся. Но этот момент совсем близко и мы предлагаем вам заключить военный пакт, нацеленный на разгром противника». Сразу же чуть подался вперед и добавил. «Хочу отметить, что угроза, о которой я говорю, актуальна не только для нас. Враг несет погибель всем домам скопления. Чем быстрее от него избавимся, тем будет лучше». Лера постучала указательным пальцем левой руки по столешнице, условленный сигнал, что я могу вступать в игру. Что я и сделал, уложив руки на стол и посмотрев на основного переговорщика с противоположной стороны. Что в этом новом враге такого особенного? Тот сместил взгляд на меня, немного подумал. И в конце концов выдал ответ. «Мы предполагаем, что против нас выступил один из богов, рожденный в мирах древа. Кто-то из местечковых, но у него полноценная искра и за прошедшее время он смог усилиться, а еще обрести знания. Надо сказать, портрет противника они нарисовали довольно точно. По сути и не ошиблись ни в чем. Считаете, он в одиночку способен сокрушить нас всех?» Мейер слегка усмехнулся. «Как я уже сказал, он смог серьезно увеличить свой уровень силы. Как мы считаем, вобрал мощь старого реликтового пространства и смог подчинить ее себе. А теперь у него есть дом Нахилар и многочисленная армия. Если промедлим, он разгромит нас поодиночке». Найхва скептически хмыкнула, а от Сандала повеяло раздражением. Озвученные слова про мощь вражеского Меркурия ему пришлись не по душе. «Я же, чуть выждав, задал очевидный вопрос. Что вы предлагаете?» Собеседник тоже выдержал короткую паузу. Потом выложил на столешницу плоский металлический артефакт. «Здесь координаты того мира, где он пытался нас спровоцировать. Вы, кстати, тоже пытались туда зайти. Вернее, старые лидеры дома Геф. Но отряд оказался полностью разгромлен. Предлагаю повторить попытку. В первую очередь занявшись разведкой, можете даже попытаться предложить ему союз. Если объяснить предыдущее столкновение недоразумением, возможно, реакция будет положительной». Пару секунд помолчав, продолжил. «Еще там координаты той части владений дома Нахилар, которую мы желаем отдать под ваш контроль. 156 миров и 3 крепости в межмировом пространстве. После разгрома противника они станут вашими. Возможно, кто-то бы назвал это предложение щедрым. Тем не менее речь шла о мирах, что находились под властью врага и их только предстояло захватить. Распоряжаться землей противника до начала военного конфликта всегда легко. А вот потом, если бы победа вдруг и правда будет достигнута, наверняка наступили бы сложности. Впрочем, ни о каком настоящем военном союзе речи сейчас не шло. Хотя, если конфликт и правда начнется, то, вероятно, на какой-то промежуток времени мы окажемся по одну сторону баррикад. Но что-то мне подсказывало, Кали хотят столкнуть Геф и Нахилар лбами, чтобы посмотреть на результаты и оценить эффективность врага. Им наверняка требуется куда больше данных для анализа. Когда вы предполагаете нанести удар? Формулировка вопроса была максимально простой, но представитель башни слегка замешкался. Полной уверенности в дате нет. К тому же мы пока ни о чем с вами не договорились. Я пожал плечами, демонстрируя всем своим видом полное спокойствие. Чтобы договориться, нужна конкретика. Не число миров, которые вы хотите нам отдать, а данные о силах противника и его ресурсах. Плюс информация о ваших собственных войсках. И естественно понимание момента, когда нам придется вступить в войну. То, что я сейчас озвучивал, был азами дипломатии. Раз дом Кали прислал своих людей навстречу, без подобной информации, значит они тоже не рассматривали возможность коалиции всерьез. Либо рассчитывали, что новое руководство дома Геф окажется настолько самоуверенно, что ввяжется в конфликт, почти ничего не зная о противнике. Вернее, опираясь лишь на свои собственные старые сводки. К сожалению, у нас не так много разведывательных данных, которые касались бы Нахилар. И перед тем, как мы ими поделимся, хотелось бы получить ваше принципиальное согласие. Говоря, он пару раз бросил взгляд на Леру, видимо рассчитывая, что та снова подключится к разговору. Это бы означало, что согласие можно было получить прямо сейчас. Но богиня смерти молчала, демонстративно позволяя вести переговоры своему помощнику, что давало понять, достичь немедленной договоренности не выйдет. Нам нужно будет все взвесить и оценить риски. Боюсь, только после этого можно будет прийти к какому-то окончательному выводу. Чуть помедлив, старший магистр наклонил голову. Сколько времени вам потребуется? Я собирался ответить, но тут внезапно заработал канал связи с Лерой. Внешне дева в лице не изменилась и даже не дернулась. Но вот голос в моей голове зазвучал весьма тревожный. Мне доложили о мятеже. Больше сотни аватаров, которые проходят мир за миром, убивая всех, кто мне верен. Ты поможешь? Глава 17. И еще один бонус от Жорика. С делегацией дома Кали мы распрощались быстро. По большому счету обсуждать нам больше было почти нечего, разве что лидер их группы все старался расписать ужасы неведомого врага, который может вырезать все дома скопления, а в момент, когда мы уже собирались откланяться, все же согласился поделиться некоторыми сведениями. Что интересно, в основном про недавнее вторжение дома Нахилар, во время которого они одержали молниеносную победу. Видимо, рассчитывал, что это в какой-то степени нас впечатлит. Цитадель встретила нас суетливыми жрецами, на чьих лицах порой мелькал страх, и спокойными членами свиты, которых Лера перебросила с земли. Информации о мятежниках было немного. Аватары, которые каким-то образом сбросили свою клятву верности и теперь двигались от мира к миру, сжигая храмы, убивая жрецов и разбираясь с теми, кто осмеливался выступить против них из числа иных аватаров. Непонятных моментов было сразу два. Первый, каким образом они смогли избавиться от присяги, обойти ее, где-то схитрить, саботировать выполнение приказа, формально ему подчинившись, это одно. Но вот поднять открытое восстание, совсем другое. Для такого нужно полностью разрушить ментальные плетения, либо перекрыть их чужими, что в обоих случаях намекало на поддержку извне. Второй момент, я не понимал, на что они рассчитывали. Каждый из аватаров по своей силе, максимум в 2-3 раза превосходил старого меня, то есть Лере вся эта толпа в сотню человек была на один укус, точно так же, как и мне. Опять же это приводило к мысли об участии некой третьей силы, чья мощь должна была обеспечить им победу. И первой кандидатурой становился Меркурий из мира Древа. Он вполне мог располагать знаниями, позволяющими избавить аватаров от клятвы. Другое дело, что тогда оставалась непонятна мотивация тех, кто этими аватарами управлял. Потому как в случае с Лерой, им обещали личную силу и превращение в реальных богов, в случае преданной и лояльной службы. Конечно, Меркурий мог сказать то же самое, но смысл им менять одного хозяина на другого, только совершенно незнакомого, если условия в обоих случаях идентичны, разве что их вынудили, а Меркурий таким образом решил взять под контроль еще один дом, не развязывая очередной формальной войны. В теории такое было возможно, но слишком уж спорно смотрелась подобная версия. Самым простым способом совсем покончить, была бы ликвидация операторов мятежных аватаров. Но тут Лера столкнулась с проблемой. Собственно, именно поэтому ей не сообщили о восстании немедленно, рассчитывали прикончить операторов прямо в мини-бассейнах, из которых они держали связь. От идеи пришлось быстро отказаться, участники мятежа находились за пределами цитадели и дома Геф, то ли где-то была еще одна, которая позволяла им управлять своими внешними оболочками, то ли смертные отыскали иной способ контроля. Какое-то время я раздумывал над тем, чтобы перебросить сюда подкрепление, но после недолго размышления решил, что лучше не стоит. Те, кто мог выдержать бой с применением большого объема силы, и так находились здесь. Если предположить, что там нас встретит противник вроде Темного Меркурия, то мы с Найхвой и Лерой располагали шансами выстоять под его атаками. да и ударом на удар ответить тоже могли, а вот все иные погибли бы практически сразу. Исключением, возможно, стал бы Олег за счет своего призрачного облика, но он все еще не восстановился, потому мы отправились втроем. Архив дома Геф, с его портальными комбинациями и координатами миров, практически полностью был в моей голове, но портал открыла Лера. Если там вдруг ждет засада, ни к чему сразу давать им знать о наличии подкрепления. По той же причине, мы с Найхвой были прикрыты все теми же многослойными барьерами. Мьёльнир нехотя обернулся браслетом на моем правом запястье, а Сандал находился в призрачном облике, поверх которого повесил полог невидимости. Один Жорик вышагивал с гордым видом, потирая клинки и хищно блестя глазами, которые постоянно меняли цвет. Обычно были черными или синими, в момент, когда конструкт услышал про мятеж, блеснули алым. Когда же тот засмотрелся на задницу проносившейся мимо жрицы, то внутри неожиданно проявились зеленые искорки, что невольно вызвало массу вопросов, но их пришлось отложить на потом. Подавление мятежа все же важнее особенностей функционирования божественных спутников. Портал вывел нас на вершину холма, слева виднелись городские постройки, справа зеленел лес, а впереди стояло около сотни прикрытых энергетическими кольчугами фигур. Сандал взмыл вверх, присматриваясь к ним, а вперед выступил один из мятежников, судя по улыбке, весьма довольный собой. Как предсказуемо, явилась все-таки, и своего озабоченного костяка приволокла. «Вот тут вы оба и сдохнете». Глаза Жорика вновь сверкнули алым, и он что-то недовольно заворчал. А Сандал показал мне картинку сверху, на которой было отчетливо видно одного из противников, закрытого щитами, которые напоминали наши с Найхвой. Я бы сказал, что это может быть Меркурий из древа, если бы не одно «но», фигура точно принадлежала деве. От Леры плеснула силой, богиня ударила по говорившему так, что его должно было растереть в кровавую пыль вместе с искрой и каркасом. Но атаку принял на себя щит, который возник прямо перед аватаром, а спустя секунду из толпы шагнула та самая дева. Кожаная футболка на шнуровке, облегающие штаны, черные ботинки, собранные в хвост темные волосы, чуть вытянутое, но тем не менее красивое лицо, которое портил только пронзительный сухой взгляд, и плещущаяся внутри нее сила, которая стала видна, как только неизвестная сняла свою защиту. Хотя я узнал характер мощи еще в тот момент, когда она прикрыла от удара мятежника. «Сегодня вы все умрете, а эти миры обретут настоящего покровителя». Прежде чем она атаковала, я сделал шаг вперед, вынуждая большинство врагов переключить внимание на мою персону. Еще одна карающая длань, а корабль свой ты где потеряла? Теперь она повернула голову ко мне, чуть прищурилась, видимо соображала, с кем имеет дело. Я решил немного облегчить ей задачу и сбросил щиты, демонстрируя полыхающую внутри частицу божественной мощи Агвера, точно такую же, как та, что горела внутри ее энергетического каркаса. Дева замерла на месте, впившись в меня взглядом, облизала губы. «Ты избран богом войны и огня, мы должны слиться воедино, и я рожу детей, что станут его легионом, понесут его имя во все миры вселенной. Две части искры дадут им невиданную мощь». Как-то слишком часто женщины стали говорить про детей, уже второй раз за последние несколько часов. Ответить я не успел, Найхва тоже сбросила с себя щиты, а ее сила вырвалась на волю, заставив дрогнуть под нашими ногами землю. «Он избран мной, уродливое порождение тьмы, и детей ему тоже буду рожать я». Вот на это никто ничего ответить уже не успел. Сложно говорить, когда воздух пропитывается силой, из-под земли начинают бить фонтаны, а холм, на котором ты только что стоял, принимается расползаться в разные стороны. Впрочем, все это было скорее побочным эффектом. Основной удар Найхвы был нацелен на ту самую деву. Океанская богиня не сдерживалась, обрушила все, что было в ее распоряжении. В одной точке пространства сошлась такая мощь, что кажется, враг должен был просто раствориться. Но нет, полыхнувшая алым защита благополучно сдержала натиск. Не думаю, что это далось деве просто, но первый удар та пережила. Мы с Лерой выплеснули силу, подключаясь к атаке и пытаясь прорвать энергетическую броню цели. От пары десятков аватаров, что стояли рядом с ней, остались лишь воспоминания. Но вот она сама продолжала сопротивляться. Я хорошо чувствовал, как вибрировали ее барьеры, что упорно не желали поддаваться и отбрасывали назад мою силу. А потом она ударила в ответ. Засветившаяся алым фигура выбросила такой объем мощи, что та разорвала в клочья тугую пружину энергии, да еще и заставила нас самих принять атаку на личные кольчуги. Дева на момент взлетела вверх, крутнувшись в воздухе. Окутанное облако малого сияния опустилось вниз, на вывороченные пласты черной почвы, которые еще продолжали двигаться. «Ты исполнишь предназначение, хочешь того или нет, в тебе сила Агвера». Я бы посмеялся над ее фанатичным упорством, но при виде подобной силы, веселиться совсем не хотелось. В следующий раз мы ударили практически синхронно и действуя в разных плоскостях. Лера старалась прорваться к ее душе, действуя на тонких уровнях энергии, на их вобила водой, которая заключила противницу в ревущий кокон. А я давил силой на отдельные узлы защиты, пытаясь нарушить ее стабильность, одновременно пробуя добраться до нее при помощи трофейной теневой силы. Каждый выкладывался на полную, в окружающее пространство хлестал такой поток мощи, что оно попросту плыло. Сама ткань реальности с трудом выдерживала подобную концентрацию. Момент, когда последовательница Агвера контратаковала, я упустил, вернее, скорее не заметил. Просто все захлестнул алый свет, а в следующий момент моя собственная кольчуга разлетелась рваными ошметками энергии. Если бы не Мьёльнир, успевший за долю секунды поставить второй щит, то удар добрался бы и до плоти. Барьер Леры тоже оказался пробит. Я видел, как дева, которая до того висела в воздухе, безвольной куклой рухнула вниз. Разум ее был цел, но вот тело однозначно пострадало. Защита на Ихвы, скорее всего, тоже не выдержала. Но океанская богиня, в отличие от нас, была в собственной божественной оболочке. Краем глаза я увидел, как она кувыркнулась в воздухе, но сразу же притормозила. А вот по мне ударили снова, влепили алым молотом, который смял энергетический доспех и отшвырнул далеко назад. В сознании тонко захрипел голос Мьёльнира, который принял на себя основную часть атаки, пытаясь ее смягчить. Я же, впечатавшись спиной в землю около основания холма, понял, почему мы никак не можем справиться с противником, который располагает всего лишь такой же частицей искры Агвера, как та, что имелась у меня. Секрет был прост: в ее случае, частица божественной сути не была отдельным компонентом энергетического каркаса. По сути, она и представляла собой этот самый каркас. Причем влияние небольшого осколка искры Агвера не ограничивалось только им. Красная пелена пропитывала и душу смертной, вместе с ее разумом. По сути, этот небольшой кусочек божественной сути слился с ней в единое целое, растворился в деве, или, что более верно, растворил ее в себе. Я прошелся божественной мощью по собственному каркасу, восстанавливая тот и заодно приводя в порядок сознание, а воздух затопил яростный и пропитанный болью рык дракона. Его атака тоже вышла не слишком успешной, тогда как ответный удар прошел через защиту, отшвырнув крылатого спутника далеко в сторону. Что произошло с Жориком, я не видел, но судя по тому, что конструкта нигде не было видно, он тоже успел сделать свой ход, с точно таким же исходом, как и у всех остальных. Окутанная алым туманом фигура приземлилась в десятки метров от меня, сразу же обрушив новый удар. В этот раз я встретил его волной силы, в которую включил мощь всех компонентов искры, но это лишь немного ослабило вражескую атаку. Лопнула многослойная кольчуга, простонал Мьёльнир, который ее поддерживал и сейчас получил мощную отдачу. Я же снова отлетел назад, прокатившись по земле. Да кто она такая? Внутри Алвира не было частицы мощи бога войны, но и на управляющую эта дева не походила, у нее была человеческая душа. Что за смертная способна так запросто разбрасывать в разные стороны божественные сущности? Ты выполнишь предначертанное, даже если мне придется сжечь твой разум и оставить лишь инстинкты. Алая фигура, окутанная силой, уверенно шагала ко мне, веско роняя слова, а в следующую секунду ее снес в сторону гудящий столб воды. Он мой, кого другого поищи, я тебе из ног хвост слеплю, и рот на всякий случай запечатаю. Слова, извергающие крики на Ихвы, с делом если и расходились, то не слишком сильно. На протяжении всей речи она продолжала обрушивать на противницу колоссальной мощи удары. Я бы сказал, энергии сейчас выплескивалось куда больше, чем в момент, когда она в процессе тренировки за секунды формировала на доброй половине океана шторм, а потом сразу же его гасила. Только вот, это все равно не сработает, потому что атаки сейчас принимала на себя не оболочка, внутри которой находится осколок божественной искры. Вся дева и была этим осколком, не буквально, конечно, но если смотреть под углом энергетического анализа, то так и было. А расколоть божественную суть подобными атаками почти невозможно. Медленно поднимаясь на ноги, Я собирался об этом сообщить, но не успел. Волна алого света врезалась в водный щит Найхвы и яростно кричащую золотоволосую деву унесло вдаль. Я же повернулся к противнице, которая вновь шагала ко мне. Целеустремленности ей не занимать, рвется как сатир к кувшину вина, и при помощи грубой мощи ее точно не остановить. Сейчас бы пригодился Мьёльнир, но каменный спутник еще толком не пришел в себя, ему пришлось дважды принимать на себя удар, из-за чего тот сейчас находится фактически в отключке. «Ты возьмешь меня прямо здесь и сейчас, мы создадим легион Нагвера». Алое сияние вокруг женской фигуры чуть спало, я видел искаженное лицо девы, которую, кажется, не волновало абсолютно ничего за исключением основной задачи – нарожать побольше детей, превратив их в божественное воинство. Хотя, в ее случае, каждый ребенок и правда должен был превратиться в нечто запредельно мощное. Мне даже не хотелось представлять, что в итоге бы выбралось наружу, если дело дошло бы до Сайтия. Конечно, у меня имелся артефакт, позволяющий убраться назад в цитадель Дамагев. Только вот Лера все еще оставалась без сознания. Жорика нигде не было видно, а Сандал, судя по его эманациям, получил тяжелые повреждения энергетической структуры. И если дракона я еще как-то мог забрать с собой, то с конструктом так не получится, между нами нет никакой связи. А богиня смерти недооценила противника, из-за чего и пропустила настолько мощный удар. Хотя, что там, мы все здорово ошиблись при оценке угрозы. Дева уже была рядом, с голой кожей, покрытой багровыми полосами, свисали лохмотья одежды, а взгляд ни на миг не отрывался от меня. Последовательница бога войны спешила добраться до партнера, который мог обеспечить формирование целой армии новых воинов. Промчавшаяся в голове идея показалась безумной, но она была единственной, и в теории могла сработать. Я потянулся к кусочку божественной сути Агвера, который был частью моей искры, сконцентрировался, пропуская через него силу и превращая ее в энергию бога войны и огня, но в этот раз меняя формат. Как во время тех церемоний, что проводили любвеобильные индийские божества, Вакх любил посещать подобные встречи и несколько раз умудрялся уговорить и меня. Когда между нами оставалось не больше 5 метров, я отправил навстречу шагающей деве волну мягкой силы. Стоило ей коснуться алого сияния, как последовательницу Агвера резко качнуло назад, как будто она со всего размаху впечаталась в стену. Это было последним, что я увидел. Через мгновение разум воспринимал лишь потоки алой энергии, которые кружились вокруг. Изначально подобный формат контакта предполагал воздействие между божествами, которые желали получить удовольствие в ином формате. Кому первому пришла в голову подобная идея, неизвестно, но лучше всех отточили технику индийцы, у которых ее в свою очередь позаимствовал Вакх. Суть моей идеи была проста: если в обычном случае воздействие заставляло источать удовольствие саму искру, то в ситуации, когда разумный фактически целиком являлся кусочком божественной сути, результат должен был быть куда более мощным. Мысль оказалась верной. Более того, итог превзошел ожидания. Алая энергетическая структура цели пульсировала, трепетала и выбрасывала волны тумана. А сама дева, судя по тому, что я могу разглядеть в энергетическом спектре, не двигалась с места. Все, что мне требовалось делать, поддерживать нужные форматы спускаемой силы. При этом, каждая новая волна вибраций, которая прокатывалась по каркасу последовательницы Агвера, все больше разбалансировала его. Настолько, что тот самый кусочек искры бога войны и огня, который слился с энергетической структурой смертной, выделялся на общем фоне все сильнее. Объяснялось это просто, несмотря на то, что мощь Агвера полностью пропитала и изменила смертную, ее концентрация в осколке божественной сути была в десятки раз выше. Тем более в физическом плане искра была цела и находилась посреди каркаса. Связь с внешним миром отсутствовала, я хоть и не получал обратного воздействия, но подобное использование божественной силы предполагало полное погружение в себя. Раньше я пробовал такое лишь пару раз, с богинями восточных варваров, которым хотелось разнообразия. К счастью, запомнив детали реализации техники, поддерживать нужную концентрацию было непросто, сказывались последствия пропущенных ударов, но пока у меня получалось, а кусочек божественной сути Агвера светился все ярче, постепенно становясь куда более заметным на фоне иных частей каркаса. В какой-то момент его сияние полностью перекрыло все иные оттенки, и я скорректировал подход. Теперь помимо волн мягкой силы, на которые реагировала частица божественной сути, я выпускал пары щупов, пытаясь зацепить ее и вырвать из энергетической структуры девы, лишить последовательницу бога войны силы. Даже если она выживет после такого, то не будет представлять ровным счетом никакой угрозы. В конце концов у меня получилось. Правда, все пошло не совсем по плану. Вместо того, чтобы просто отлететь в сторону, частица чужой мощи устремилась ко мне, и молниеносно преодолев разделяющее нас расстояние, впечаталась в компонент моей искры, который достался от управляющей. Вспышка силы была настолько мощной, что я, кажется, на момент отключился, а когда вновь почувствовал собственное тело и смог открыть глаза, то узрел перед собой лицо Найхвы, мокрое, перепачканное в земле и, судя по мимике, крайне недовольное. Глава 18. Смотря в сузившиеся глаза Найхвы, я ожидал услышать что-то гневное, но вместо этого богиня протянула мне руку, помогая подняться. Рядом принял форму каменного ежа Мьёльнир, который уже покинул мою руку, а в паре сотен метров отсюда восстанавливался Сандал. Лера тоже была в сознании, залечивала повреждения энергетического каркаса, постепенно приходя в себя, и, насколько я чувствовал, вливала силу в Жорика. «Ты не говорил, что так умеешь», — наконец высказалась Найхва, бросив косой взгляд куда-то в сторону. «Просто классический способ мне нравится куда больше, а про этот я вовсе только сейчас вспомнил», — озвучил я честный ответ и глянул в том же направлении, что и Золотоволосая. Там обнаружилась та самая дева, живая, но без кусочка искры Агвера внутри, зато с полностью перекрученным энергетическим каркасом. Как удачно вспомнил, она себе голос сорвала, пока ты ваши энергии смешивал. В конвульсиях от удовольствия билась. В голосе океанской богини смешивалась сразу целая груда эмоций. Радость, ехидство, обида и капля гнева. Тем, что из ситуации нашелся выход, она точно была довольна. А вот формат и тот факт, что я раньше не упоминал о владении подобными навыками, ее не радовали. Воздействие просто оказалось сильнее обычного. Ты же сама видела, что с ней сделал осколок искры. Она с ним полностью слилась. Дева кивнула, задумчиво посмотрев на смертную, которая пока так и не пришла в себя. Я же почувствовал всплеск силы и повернулся к городу, откуда в небо поднимались костяные драконы, связанные энергетическими каналами с Лерой. И судя по объему мощи, которую она в них вливала, конструкты предназначались для охоты за серьезными целями. Я даже предполагал, какими именно. Сама богиня смерти, заметив мое внимание, подошла ближе. Половина мятежников полегла здесь, в ходе боя, но остальные ушли. Надо выяснить, откуда и как они установили связь с аватарами, а потом отыскать и всех убить. Радикально, но в целом объяснимо. Как правило, удары в спину мало кому нравятся. В нескольких метрах от меня поднялся на лапы каменный еж, плеснул силой, сбрасывая грязь с иголок. Потом задумчиво оглядел нас. За такое положен вкус сны и торт. Даже два. Я усмехнулся, она их воткнула пальцем в мою грудь. Вот с него и требуй. Ты же ему жизнь спас. Сначала еж нахмурился. Потом перевел взгляд на меня. Когда в глазах спутника неожиданно проявился интерес, я взмахнул рукой. Даже не думай начинать. Или конфискую вашу межмировую корпорацию и отдам Куанли под управление. Кореец сейчас тоже находился в процессе подготовки к переезду. Он согласился курировать финансовые процессы во всех наших мирах и комплектовал команду, которую возьмет с собой в крепость духа. Потому как контролем только за духовными и силовыми сегментами, я ограничиваться не собирался. Никто не мешал выстроить систему из сети зависимых банков и компаний, что опутает каждый подконтрольный мир. В практическом плане толку от этого будет мало, местная валюта мне точно ни к чему, а золото и драгоценности в расчетах между домами фактически не использовались, разве что для чеканки внутренних монет, которые обращаются внутри их структуры. Но в любом случае, драгоценности всегда можно получить куда более простым способом, чем управление банками или компаниями. Зато это обеспечит доступ к информации, причем совсем под иным углом, не доклады жрецов или богов местных пантеонов, а данные из финансовых кругов. Один из самых надежных вариантов, если речь идет о контроле над политическими и военными элитами, которым постоянно нужны деньги на свои проекты, или на новенькие загородные дворцы и шлюх, тут уже все зависело от предпочтений. Всем этим и должен был заправлять Куанли, управляя процессами из крепости духа. Мог бы просто с той СС сказать, что не умеешь печь торты, попробовал зайти с другого угла спутник. Может и не умею, а возможно вполне себе могу. Теперь уже не узнать, озвучил я ответ, который заставил его возмущенно вздохнуть. Рядом прошагал Жорик, использующий силу, чтобы не дать ногам утонуть в грязи. Остановившись около недвижно лежащей противницы, опустил на нее взгляд и проскрипел: «А с этой что будем делать? Добить ее?» Я тоже посмотрел на деву и после короткой паузы отрицательно качнул головой. «Заберем с собой. Надо выяснить, откуда она тут такая появилась и что с ней произошло. Возможно, в скоплении еще десятка-два похожих, и нам стоит готовиться к новым встречам». Конструкт понимающе кивнул и пустил в ход силу, запечатывая ее в энергетический кокон. А справа прозвучал чуть подозрительный голос Найхвы: «Я буду допрашивать ее вместе с тобой». На моем лице невольно появилась улыбка. Иногда забываю, что ей на самом деле около 20 лет, и это реальный возраст, а не внешний вид оболочки. В воздухе мелькнул силуэт сандала. Дракон сделал круг над остатками холма, оценивая место схватки. Приземляться он не стал. Судя по эмоциям, которые я улавливал, спутник был изрядно раздосадован своей неудачей в бою. Даже факт того, что практически ни у кого из нас не было шансов противостоять этой разумной обычными методами, его не успокаивал. Больше всего меня беспокоило, что я пока не понимал, как именно она это сделала. Слить кусочек искры с собственной оболочкой – интересная идея, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то смог подобное провернуть, или даже просто попытался. Да и в архиве дома Геф такая информация отсутствовала. Видимо, речь шла о практиках Агвера, возможно, распространенных среди миров древа, но не использующихся здесь. Я повернулся к Лере, собираясь поинтересоваться, как идут дела с охотой на выживших мятежников, но тут внутри запульсировала искра. Компонент, который ранее принадлежал богу войны и огня, сейчас серьезно увеличился в размере и все никак не мог полностью стабилизироваться, периодически выбрасывая волны энергии. Не самые приятные ощущения, скажу я вам. К счастью, состояние не продлилось долго, и вопрос я все-таки задал. А получив ответ о том, что конструкты продолжат охоту самостоятельно, дал команду возвращаться назад. Пленницу, которая так и не приходила в себя, даже под воздействием божественных целительских плетений, мы отправили в казематы. Имелись тут такие, что блокировали любое проявление силы. На те жалкие крохи мощи, что могли остаться у девы, этого было должно хватить. Лера уже отыскала первых беглецов и получила информацию. Оказывается, они воспользовались одной из старых крепостей, которая уже долгие годы считалась уничтоженной, но на самом деле была лишь законсервирована. Да так хорошо, что там остались функционирующие залы связи с аватарами. Укрепление использовалось еще в те времена, когда дом Геф размещался не в цитаделях, которые висели посреди межмирового пространства, а строил инфраструктуру в принадлежащих ему мирах. Теперь туда спешила боевая группа жрецов, которая должна была пленить операторов и доставить их в центральную цитадель для допроса. Вопрос с подавлением мятежа, по сути, был закрыт, а я, после короткого отдыха, вернулся к делам, которые требовали неотложного внимания. Например, развернул еще один стационарный переход между резиденцией Леры и крепостью духа, на тот случай, если потребуется срочно перебросить силы из одной точки в другую. Потом сам же и опробовал пробитый канал связи, отправившись в новую крепость своего пантеона, около которой уже крутились свежие отряды Дамакали. Правда, близко подходить не рисковали, помнили о судьбе предыдущих и, судя по всему, полагали, что укрепление захватил не кто-нибудь, а Меркурия из древа, и связываться с ним снова они явно не планировали. Да и в целом, как-то не похоже, что они собирались с ним всерьез воевать, если честно. По крайней мере, прямо сейчас, на фоне того, что они даже не пытались отбить принадлежащую им цитадель, мысль о вторжении на территорию дома Нахилар смотрелась не слишком убедительно. Оказавшись на месте, я проинспектировал, как идут дела с перемещением сюда моих людей, и проверил работу печати в разумах бывших членов дома Кали, которые оказались в крепости духа на момент ее захвата, после чего занялся детализацией постоянных инструкций, на которые опирались принесшие клятву, и распределением человеческих ресурсов, потому как такое количество потенциальных противников мне внутри стен цитадели совсем не требовалось, особенно учитывая, что скоро здесь окажутся все члены пантеона. Поэтому большая часть смертных, связанных клятвой воина, отправилась в мир Афеева, под командование Гефера, который должен был сколотить из них что-то вроде отдельного легиона. После того, как основной секрет мира Альвов был раскрыт, Я счел присутствие Титана среда гарнизона Примостовой крепости излишним, и тот отправился в усадьбу. Теперь же, племянник Кроноса встал во главе крупного отряда, насчитывающего несколько тысяч сильных одаренных. Собственно, так и пронеслись следующие дни, за упорядочиванием структуры управления, переброской людей и процессом зарождения искру членов свиты. Помощь Леры приносила свои плоды, сначала Улих, потом Ульяна, а за ними и все остальные, обрели божественную суть. Безусловно, пока они были слабы, но уже являлись богами. Самый сложный этап был пройден. Отряды Дамакали так и крутились поблизости, но никаких активных действий не предпринимали, ограничиваясь наблюдением. Я же, помимо координации процессов, занимался изучением всего, что обнаружилось в архиве Дома Геф и внутри разумов наставников крепости Духа. Вместе с ними проверяя и сознание обучающихся, все они были из разных сегментов Дома Кали, и среди их воспоминаний находилось немало интересного, начиная от расположения крепости и заканчивая персоналиями командиров. Впитывал знания, структурировал и закачивал в артефакты, а те уходили дальше, членам пантеона и их свитским. Помимо этого изучались и техники, которые удалось почерпнуть из профильных артефактов линкора Агвера. Их было не так много, зато попадались образцы, что разительно выделялись на фоне известных плетений. Да и карающая длань, который сейчас отдыхал в подаренном ему сицилийском поместье, поделился массой интересных комбинаций.